снег превращается в полное дерьмо. Я слышу, как деревья стонут от боли, и небо говорит, что это наша доля. Закурив сигарету, я отошел от окна, но казалось, что здесь столько же дерьма. Я залез в холодильник, но там нечего жрать. Но все равно в этом мире каждый должен знать. Завтра будет осень, и лето уходит. Но мы будем любить, и жить для этого стоит. Нам бросаются грязными словами, но тот, кто сильный, останется с нами. В этой песне я слышал, не хватает нот. А в этом месте на реке был когда-то брод. Но мы построим здесь мост и пойдем по нему. Те, кто не боится спросить, почему? Почему так стало плохо в этом мире большом? Почему же он весь обливается дерьмом? Завтра будет осень, и лето уходит. Будем любить, и жизнь для этого стоит.